Глава 27. Старый особняк. Заседание по делу Самохвалова и Волкова было назначено на понедельник. Однако у меня появилась внезапная проблема. Виноградова сидела прямо на столе и покачивала ногой в такт мелодии, которая доносилась из радиоприемника. Она выглядела на удивление спокойной, хотя отчетливая отметина на ее лбу доказывала, что женщина нервничает. «Что происходит, Любовь Федоровна?» – спросил я наконец. «Ровным счетом ничего», – она сделанным безразличием пожала плечами. «Совсем-совсем». «А что-то должно произойти?» – терпеливо уточнил я. «Что-то должно», – кивнула Виноградова. «И что именно?» Она резко обернулась, полоснув меня торжественным взглядом. «Знаешь главное правило порядочного человека?» Я решил не играть в угадайку, а спросил прямо. «Что я должен сделать?» «Вот что я в тебе люблю, Павел, так это догадливость. Но вот память тебя подводит, видимо. Иначе как объяснить, почему в нашем доме все еще нет телевизора?» Последнее слово прозвучало так мрачно, что у меня кровь в жилах застыла. «Мы так и не заказали его». «Ты...» — поправила меня призрачная дама. «Ты не заказал, хотя обещал». Женщина легко спрыгнула со стола и уперла руки в бока. Она ждала от меня оправданий. Но я решил, что мы можем пропустить этот этап, и сразу же заявил. «Я виноват и готов все исправить». «И как ты исправишь мои порушенные надежды?» – воинственно уточнила Любовь Федоровна. «Подключу кабельное телевидение». «Что это?» – Виноградова тут же потеряла свой воинственный настрой и подошла ко мне поближе. «Это дополнительные каналы, по которым транслируют фильмы и сериалы, каких нет на государственных каналах». «А это законно?» – ее глаза вспыхнули интересом. «Вас подобное впрямь волнует?» «Главное, чтобы тебя не посадили, мой дорогой», – женщина сменила гнев на милость. «И насколько это дорого?» «Это законно и стоит совсем немного. Вам не надо переживать о подобных мелочах». «Я так рада, что ты беспокоишься обо мне. Все же приятно для разнообразия, когда о тебе заботятся. Что бы я без тебя делала?» Было понятно, что она мной манипулирует, но я не собирался устраивать из этого трагедию. В конце концов, у Любови Федоровны было не так много развлечений, и в этом была и часть моей вины. «Вы не видели каталог?» – спросил я. «Он в верхнем ящике твоего стола. На обложке написан номер страницы, а на самой странице я обвела карандашом модель телевизора, который ты хочешь мне подарить». «Удобно». «Не благодари», – отмахнулась женщина. «Знаю, какая я заботливая, тебе просто повезло». «И ведь не поспоришь». Вынув каталог, я открыл нужную страницу. А когда хотел уточнить, действительно ли Виноградовой подходит такой большой экран, оказалось, что призрачной дамы в комнате уже нет. Я придвинул к себе телефонный аппарат и набрал указанный в брошюре номер. Ответили мне сразу, и заказ удалось сделать достаточно быстро. Я назвал номер модели и продиктовал адрес. Потом выслушал несколько предложений, от которых раз за разом отказался. Мне пришлось объяснить, что нам не нужны электронные часы, кухонные весы, кофейный аппарат, осушитель воздуха и увлажнитель его же. Но я согласился на покупку антенны и батареек для пульта. Консультант вцепился у меня словно хищник в беззащитную жертву. Он начал уверять меня, что мне нужна полочка для пульта, чехол для него же, заряжаемые батарейки, а также устройство, которое их заряжает. На всякий случай он предложил мне купить вторую пару батареек, чтобы вставлять ее в пульт, пока заряжается первый комплект. Я отказывался, выслушивая каждое предложение, потому как перебить собеседника у меня не получалось. Когда я уже собирался оборвать разговор, положив трубку, мне сообщили, что заказ принят, и его привезут через неделю. Хотя, если я закажу хотя бы еще один товар, покупки доставят раньше. «Если вы не привезете мне в течение суток, то я закажу технику в другой лавке», — ответил я. «Я не могу вам помочь. Хотя, если вы оформите страховку, зачем она нужна? Если ваша техника умрет?» «Некроманту страховка не нужна», — предупредил я недобро. «Если моя техника умрет, то я ее смогу воскресить по гарантии. Вы ведь дадите мне гарантию, не так ли?» «Вы мастер Чехов?» — спросил враз, потерявший уверенность голос. «Все так», — подтвердил я. «А это что-то меняет?» «Мы привезем вам телевизор завтра. Установка антенны за наш счет, батарейки для пульта подарок и чехол». «Остановитесь», — усмехнулся я. «С меня хватит подарков. Прошу добавить действующую гарантию на телевизор. Не хочу в случае поломки искать крайних, так что крайним будет продавец». «Не извольте беспокоиться, мастер Чехов, все будет исполнено в лучшем виде». Я положил трубку на рычаги и услышал, как за стеной кто-то принялся напевать песню-считалку, которая кому-то могла бы показаться жутковатой. Но я точно знал, что Виноградова подслушивала мой разговор. Я взялся за сотовый и позвонил Иванову. Жандарм взял трубку не сразу. Я уже хотел было отменить вызов, как в динамике послышалось сопение и возня. А затем недовольно отрывистый голос жандарма. «Что-то срочное, Павел Филиппович?» На заднем плане послышалось неразборчивое пьяное бурчание. Иванов пробормотал: «Подождите минутку», а потом раздался шелест, словно телефон убрали в карман. Затем последовали приглушенные удары и окрик. А оно быстро успокоился. Я удивленно поднял бровь. А в динамике вновь послышался голос жандарма. «Простите, мастер Чехов, о чем вы желали поговорить?» «Наверное, я не вовремя», — начал было я. Но Дмитрий меня перебил. «Ну что вы, Павел Филиппович, пятница — время, когда отделения заполняются бузатерами и хулиганьем, а сегодня еще и футбол. Эта публика не понимает хорошего обращения человеческого языка. Итак, о чем мы там говорили?» «В деле Волкова был один свидетель, который опознал фигурантов», — сообщил я и достал из ящика стола папку с делом. Перелистав страницы, нашел нужную и продолжил. «Некий Пономарев, он был единственным пострадавшим в деле. Не могли бы вы подсказать его адрес?» «Прошу, Павел Филиппович». По установленной традиции Иванов отменил вызов, не попрощавшись. Я пожал плечами и положил телефон на стол. А через несколько мгновений в дверь постучали. При открывшуюся щель просунулась голова Фомы. «Ваше что, я тут узнать хотел по поводу того, делового центра». «Какого центра?» — не понял я. «Где вы помещение арендовать хотели?» — терпеливо продолжил слуга. «А, точно», — вспомнил я. «И что?» Фома хитро улыбнулся. «Так можно сегодня все устроить?» Я задумчиво потер подбородок. «Хм, полагаешь? А то, незачем тянуть. Не зря говорят, что ковать железо надо бы горячим», — заверил слуга. «Ну, почему бы нет?» — ответил я. Фома кивнул. «Тогда я пойду подготовлю ласточку». Питерский исчез за дверью. Я же взял лежавший на столе телефон и хотел было позвонить жандарму, но аппарат в ладони зажужжал. «Дмитрий Иванов», — прочитал я высветившийся на экране имя и довольно улыбнулся. «На ловца и зверь бежит». «У меня для вас плохие новости, мастер Чехов», — устало сказал жандарм. «Потерпевший по делу трагически скончался через год после оглашения приговора Волкову». «Вот как?» — удивился я. «И как же это произошло?» Послышался звук шагов, словно мой собеседник прошел по коридору. Затем раздался скрип открывшейся двери и щелчок зажигалки. После суда Пономарев получил крупный контракт на застройку. Это помогло парню выбраться из долгов и переехать из городской квартиры на остров Промышленников. Но потом пришла смена императора, и стройка начала буксовать. Пономареву пришлось набрать кредитов, но и это не спасло компанию. Он распродал сперва все активы, а затем и городскую квартиру. А однажды утром его нашли с простреленной головой. Как-то так. «Да», — протянул я, — «ну и история. А родные у этого Пономарева остались?» «Только дочь», — ответил жандарм. Жена не выдержала потрясения и угодила в дом скудоумия. «Дочь живет в том же особняке?» «Нет, девочка сказала, что не хочет жить в этом доме, уверяла, что там творится всякое, и уехала из Петрограда. Куда точно, мне неизвестно. Быть может, она так же слаба головой, как ее матушка. Чему удивляться?» «А дом заброшен?» «Все верно», — подтвердил жандарм. «Но очень уж там дурное место, Павел Филиппович. В конце смуты в доме обжились маргиналы. Их сменили служители какого-то культа, которых, в свою очередь, выловила жандармерия. Это было громкое дело, культистов отправили на дыбу. И об этом снимали передачу в цикле «Закон империи». Я тоже там засветился на 15-й и 46-й минуте». «Да, надо посмотреть». «Я там не особенно удался», — смущенно продолжил жандарм. «Однако тот дом недолго пустовал, уж больно место у него удобное. Там обосновалось сообщество художников, они открыли в доме картинную галерею. Но интерес к современному творчеству высшего общества быстро угас, и дом вновь оказался позабытым». «Отлично», — довольно улыбнулся я. «Можете продиктовать адрес?» «Улица Энергетиков, 27», — с готовностью сообщил жандарм. «Это все?» «Нет, еще одно. Уже по нашему делу. Вы говорили, сегодня футбол?» «Ну да. Матч между имперским спортивным клубом армии и городским клубом Петроград. Все свободные люди уже отправлены на усиление». «То есть часть Михайловского проспекта необходимо перекрыть во избежание беспорядков?» «Ну, возможно», — ответил Иванов. «Отлично, тогда сделайте это. Остальное я беру на себя». «Уверены?» – оживился жандарм. «Если к вам сегодня привезут двух молодых людей, которых поймают в деловом центре, постарайтесь разместить их с комфортом». «Договорились. Я вам обеспечу даже пряники на ужин». Динамик замолчал. Я же довольно откинулся на спинку кресла, нашел в списке контактов номер Фомы и нажал на вызов. Время до вечера еще было. Можно навестить особняк, где раньше жил Пономарев, и узнать, почему парню начало так вести именно после суда над Волковым. Остров промышленников находился в центре города. Когда Демидовы правили империей, здесь обитала вся знать и элита Петрограда. После смены императорской династии многие из технических гениев пытались получить дворянский титул, и те, у кого это вышло, переехали на остров молодой знати. Те же, кто не вписался в новый формат, постепенно доживали свой век здесь, на заброшенном острове. Нужный нам дом находился в самом конце улицы. Двухэтажный особняк, спрятавшийся за облезлым забором. Эмблема на воротах уже давно обросла ржавчиной, и гербы семьи промышленников было не рассмотреть. Крыша особняка заметно просела. Ее занесло опавшей листвой, а ставни были плотно закрыты и заколочены досками. За оградой виднелся заброшенный разросшийся сад. Несмотря на начало лета, деревья казались сухими и корявыми, а нестриженные кусты топорщились колючими ветвями и там, где раньше, скорее всего, были клумбы. Судя по всему, сад был запущен уже очень давно. Фома остановил ласточку у ворот, обернулся ко мне. «Прибыль, ваше что? Вам точно сюда надобно?» Я кивнул и подошел к воротам. Щелчком пальцев призвал тотем, зажег фонарь хороны, в тумане начали загораться красные силуэты. Их было много. Из густой дымки на свет фонаря шли подпитываемые силой десятки призраков. И про себя я отметил, что это место лучше бы очистить. Нехорошо, когда столько беспризорных духов обитает на определенном участке. Впрочем, мне нужны были только двое. Я отсек все нити, кроме пары, и напитал подходящих призраков силой. Потушил фонарь, и по ту сторону ворот остались двое. Фигура в балахоне с накинутым на голову глубоким капюшоном, скрывающим лицо, и какая-то девушка во фривольной маечке и короткой юбке. Судя по синякам под глазами и следам от иглы на сгибах локтей, она умерла почти по естественным причинам. «Откройте ворот», — приказал я. Призраки послушно кивнули, а ржавые створки начали со скрипом открываться. Я шагнул в образовавшийся проем и уточнил у своих временных прислужников. «Мне нужен Пономарев. Знаете такого?» Девушка судорожно кивнула. «Отец-основатель», — тихо прошелестела она. «Верховный демон, которому мы поклонялись», — вторил ей культист. Я удивленно поднял бровь. «Вот как?» «Когда-то давно, во времена смуты, мы пришли сюда. Мы искали просветление и использовали для его достижения разные вещи. И в один прекрасный день нам было видение. Великий отец пришел к нам. Он был учтив и вежлив, но сообщил, что скоро умрет, потому что в этой земле кончилась пища. И тогда...» «Вы начали убивать ради него?» — догадался я. Культист кивнул. «Наш добрый великий отец дал нам цель, помог нам, когда сюда пришли первые жандармы, но потом...» «Вас переловили и отправили на бессрочную каторгу?» Культист покачал головой. «В бумагах, наверное, так и указали. Большинство наших полегло здесь. Мы принесли себя в жертву, чтобы великому отцу было чем питаться. Поймали лишь троих, их и осудили». «Да», — протянул я, в душе зашевелилось неприятное предчувствие. «Если Пономарев, провозгласивший себя великим отцом, сегодня будет не в настроении, мне придется плохо». «Спасибо», — поблагодарил я призраков. И хотел было отпустить их, но девушка меня остановила. «Мастер-некромант, молю, помогите мне уйти», — поспешно произнесла она. «Я больше не могу находиться здесь. Мне так больно». Я согласно кивнул и глянул на второго призрака. «А ты?» «Ярослав», — ответил культист. «И если у вас еще есть место в свете, мастер-некромант?» «Что ты умеешь?» «Хорошо владею ножом», — начал перечислять он. «Знаю всякие ритуальные ловушки, которым научился в культе». «Если вы поможете мне договориться с этим вашим Пономаревым, то есть великим отцом...» Культист недолго подумал, затем кивнул. «Хорошо, мастер-некромант. Тогда идем, покажешь, где он». Ярослав полетел над потрескавшейся плиткой, которой была выложена дорожка. Я направился за ним. Мы поднялись по траченным временем ступенькам крыльца и остановились у двери особняка. «Подождите здесь, мастер-некромант», — сказал культист. «Великий отец не любит, когда его тревожат». Он шагнул сквозь створки и исчез в гостиной. Я же остался терпеливо ждать его возвращения. Культист показался на пороге через несколько минут. «Великий отец скоро явится вам», — сообщил он. «Только советую отойти подальше, мастер-некромант». Я проворно отступил на пару шагов назад и вовремя, потому что двери особняка с хрустом распахнулись, и на порог вышел призрак. Ему не нужно было открывать дверь, но, видимо, он пожелал появиться с эффектом. Наверное, при жизни Пономарев играл в баскетбол. Впервые я видел такого огромного дядю. Пригнувшись, он вышел в проем, остановился на крыльце и произнес: «Слушаю тебя, некромант». Склонив голову, он уставился на меня, ожидая ответа. Я же прикидывал, смогу ли я подчинить его себе. «Мастер Пономарев, я пришел, чтобы обсудить с вами события давно минувших дней», — осторожно начал я. «Да ну», — усмехнулся призрак, — «какие же именно?» «Вы были единственным потерпевшим по делу Волкова. Не помните ли вы?» Видимо, эта фамилия действовала на Пономарева, как красная тряпка на быка. Потому что едва прозвучало это слово, как глаза призрака налились кровью. «Волкова!» — проревел он. «Этого!» Он шагнул вперед, и я быстро отскочил, щелчком пальцев призывая тотемы. И в этот момент произошло две неожиданных для меня вещи. За спиной послышалось шипение, и на крыльцо между мной и призраком прыгнул огромный котище. Красивый, полосатый, с густой шелковистой шерстью. Он зашипел и ударил себя по боку пушистым хвостом. А затем взмахнул лапой, распоров призраку ногу. Но удивиться Пономарев не успел, потому что в этот момент в бой вступил культист. Он шагнул к призраку, в его ладони появился кривой ритуальный нож. «Слишком долго ты правил», — прошипел он и ударил ножом, целя в грудь призрака. Клинок пробил щит и засветился. А я ощутил приятный холодок, чувствуя, как в меня вливается темная сила. «Ах ты!» Взмахом руки Пономарев отбросил Ярослава в сторону. Попытался было пнуть кота, но тот проворно увернулся и припал к земле, готовясь к новому нападению. Я же призвал зомби со щитом Лешего и Митрича. Зомби шагнул вперед, принимая на себя удар, и тут же растворился, не выдержав потрясения. Но это дало моим призракам лишнюю секунду, и бандиты атаковали, расстреляв Пономарева в упор и отбросив его. Дело довершил Ярослав, который ударил в спину вспарывая призрака. Упав на колени, Пономарев заорал, а я снова почувствовал прилив темной силы. «Все, все!» — поспешно забормотал Пономарев. Мертвый промышленник стоял на коленях и, как мне показалось, стал теперь значительно меньше. «Хватит, я все расскажу!»